Глава вторая. Лекарство от смерти. В туннеле совершенно не было света, а у человека отсутствовал фонарь. У него вообще ничего не осталось, даже оружия. Но он не боялся встретить здесь мутантов. Этот тоннель был пуст до самых гермоворот. В нем никого не осталось. Майор Доронин с трудом переставлял ноги, из последних сил заставляя себя идти вперед снова и снова. Несколько раз он падал на колени, терял сознание на несколько секунд, а затем приходил в себя, поднимался и снова шел вперед. В здоровой руке майор сжимал импровизированный факел, гнутый стальной прут, конец которого был обмотан промасленной тряпкой. Его он подобрал сразу после того, как покинул место крушения. Теперь этот огонь был единственным источником света в радиусе нескольких километров. При защите гермоворот погибло много людей. Это было страшно. Около 30 человек военных, практически весь отряд волкодавов и несколько гражданских из числа рабочих и инженеров. Но еще хуже было осознание того, что человек, которому его люди верили долгие годы, жестоко врал. Придумал легенду о коварных диверсантах. И даже более того, 30 лет назад сам приложил руку к тому, чтобы все будущее комплекса было перечеркнуто раз и навсегда. Полковник Зимин недостоин быть офицером советской армии. Недостоин быть гражданином великой страны. И теперь он мертв. Майор скрипел зубами от боли. Раны, полученные в результате крушения дрезины и при последней схватке с мнимыми диверсантами, были весьма существенны. Доронин истекал кровью, а его отвратительное, ослабленное кровопотерей самочувствие практически довело организм до обморочного состояния. Он какой-то частью мозга еще понимал, что в таком виде, скорее всего, уже не доберется до командного бункера. Сил попросту не хватит. И именно поэтому, в очередной раз упав на колени, майор здоровой рукой извлек из нагрудного кармана маленькую белую коробочку, многим ранее полученную от Зимина. Кое-как открыв ее трясущимися пальцами, майор увидел внутри две маленькие ампулы — зеленую и красную. Там же был крохотный шприц-автомат. Выбрав зеленую, майор кое-как одной рукой вставил ампулу в автомат, а затем прямо так, через грязный комбинезон, вонзил иглу в бедро. Вдох, выдох. Самочувствие не улучшилось, скорее наоборот, стало хуже. Еще вдох, выдох. Легкие прострелила острая боль. Озноб пробрал тело майора, сдавленный стон вырвался наружу. Разноцветные искры заплясали перед глазами, несмотря на то, что было темно. Голова закружилась, он потерял равновесие и едва не расшиб лоб о ржавый рельс. Еще несколько тяжелых вдохов и выдохов. Майор почувствовал нарастающий жар в области груди и энергию. Он медленно встал, прислушиваясь к ощущениям. Усталость медленно отпускала. Силы возвращались, превосходя все ожидания. Он был готов идти дальше. Но в глазах то и дело вспыхивали странные картинки. И иногда Доронин не понимал, какие реальные, а какие — плод воображения его подстегнутого стимуляторами мозга. Он шел километр за километром. Вскоре Доронин добрался до рухнувших, развалившихся на части гермоворот. Теперь они представляли собой просто кучу металла. Кое-где еще горели очаги пламени. То тут, то там попадались трупы, некоторые до ужаса обгоревшие, другие с огнестрельными ранениями. А иногда попадались и утопленники. Те, что попросту захлебнулись. Живых здесь не было. На одном из запасных путей майору посчастливилось найти чудом уцелевшую дрезину. Забравшись на нее, Доронин сумел вывести транспорт в частично заваленный обломками туннель, ведущий к командному бункеру. Уже миновав больше половины пути, его вдруг посетила тревожная мысль. Что если та масса воды, годами копившаяся за гермоворотами, затопила всю Астру? «Куда приплыли?» — не понял Павел. «Никуда, забудь», — отмахнулся Дмитрий, а затем повторил свой вопрос. «Что мы будем делать?» «Для начала посмотрим, действительно ли это полиция», — произнес я, двинувшись к воротам. «Думаешь, кто-то решил пошутить?» «У вас одна минута», — требовательно напомнил голос с улицы. Я сначала неуверенно, но затем, ускорившись, подошел к двери, без колебаний отодрал кусок старой фанеры от стальной рамы. За ней узкая щель, результат криво сваренных между собой листов металла. Там, за воротами, в багряном свете заходящего солнца, я увидел две патрульные машины Ford Focus, а справа — большой белый фургон Mercedes. Всего за несколько секунд я успел насчитать около десятка сотрудников, одетых в черную форму и бронежилеты. А сколько их там на самом деле? «Ребята!» — я медленно повернулся к остальным. «Нужно выходить. Это полиция. Патрульные машины у входа стоят». «На что, арестуют?» «Нет, только задержат. Пока нас не за что арестовывать». «Кто это такие?» — возмутился Павел, вопросительно переводя взгляд с Кати на Диму. «Объяснит мне кто-нибудь?» «У вас осталось 30 секунд», — в очередной раз сурово напомнил голос. «Это полиция», — попытался разъяснить Паша Андрей. «Ну, раньше это была милиция». «И что это значит?» 15 секунд», — отчет продолжался. «Позже объясню. Нужно выходить. Все равно мы ничего больше не можем сделать». 5. Я уже потянулся было к замку, собираясь распахнуть дверь, но неожиданно все поменялось самым непредсказуемым образом. Снаружи раздался громкий рев мощного двигателя, затем протяжный визг тормозов, а после практически сразу раздались два громких взрыва. Прозвучала автоматная очередь, еще одна, снова взрыв. Послышались странные хлопки, еще одна длинная очередь. Заработал пулемет, судя по звуку. Снова хлопки, шипение. Далее стрельба велась разрозненно и абсолютно хаотично. Происходящее снаружи нас совершенно обескуражило. То, что происходило снаружи, было для нас полной неожиданностью. И загадкой. Кто и почему? «Какого черта?» — изумленно произнес Дмитрий, шагнув к двери, но лишь для того, чтобы прижать ее поплотнее. Получилось не очень. Дверь была старая и кривая. Я снова прильнул к щели между стальными листами. Все было окутано густым белым дымом. Недалеко от входа я различил чьи-то ноги в ботинках. Текла тонкая струйка крови, а рядом с дверью я заметил рассыпанные гильзы. Стрельба еще продолжалась, но уже одиночными. Кто-то кричал. А затем все стихло. Наступила полная тишина. «Кто-нибудь объяснит, что только что произошло?» — спросил Андрей. «Рискну предположить, что, судя по звукам, на полицию кто-то напал». «Кто-то? Напал?» — нервно усмехнулся парень. «Кто вообще может напасть на полицейских, готовых идти на штурм? И вся эта каша заварилась на наших глазах. Нас, группой студентов, случайно попавших туда, куда не следовало соваться. Кто эти люди? И еще, во что мы теперь влезли?» Снаружи раздались громкие шаги. Затем кто-то от души постучал по входным дверям, да так, словно хотел сбить с них всю облупившуюся краску. «Эй, народ, выходите!» — раздался снаружи хриплый голос. Никто и с места не тронулся. «Выходим, кому говорю?» — потребовали снаружи. «Зачем?» — громко спросил Андрей. «Меня мама учила не ходить к чужим дядям». Человек снаружи невесело рассмеялся. «Да? В таком случае я настаиваю». «А если мы этого не хотим?» «Это в ваших же интересах, поверьте». Человек снаружи начал терять терпение. поверить? Среди того беспорядка, что вы устроили снаружи, у нас интересов нет». Андрюхе, как всегда, неожиданно захотелось поговорить. Только вот незнакомцу с той стороны такая беседа явно не нравилась. «Что ж, как хотите», — отрезал он, развернулся и зашагал прочь. Я успел разглядеть, что весь он был облачен в черный комбинезон с надетым сверху бронежилетом. На голове шлем и черная маска, а в руках был пистолет-пулемет неизвестной модели. Неизвестный скрылся в белом дыму. Что это за дым? Газовая граната или что-то горело? Где-то рядом взревел движок. Затем еще один. У самых дверей снова раздались шаги, затем что-то громко лязгнуло, поворотом чем-то ударили. А спустя несколько секунд их со страшным грохотом выворотило из рамы. Обе половины при этом развалились на части, мы едва успели отскочить от них. Прямо среди обломков, метрах в 20 впереди, можно было хорошо различить капот и мощный бампер армейского бронеавтомобиля «Тигр». Рядом, на потрескавшемся асфальте, лежал стальной трос, которым, судя по всему, и сорвали ворота. Снова рыкнув движком, то ли для устрашения, то ли для убедительности, водитель заглушил мотор. Верхний люк открылся, и оттуда показалась голова в маске. «Ну, теперь грузиться будем?» — спросил он. «Будем!» — крикнул я, быстро сообразив, что деваться нам некуда. Особенно учитывая, что у нас двое раненых, а люди, заявившиеся сюда, шутить больше не станут. «Тогда прошу на борт!» — он указал на второй «Тигр», стоящий справа от входа с открытыми задними дверями. Ехали долго. Машина двигалась то по асфальтированной дороге, то по грунтовой. Я не без восхищения отметил, что с амортизацией у «Тигра» все в порядке. Даже несмотря на события последних дней, на стрессовую ситуацию, на плохое самочувствие, я восхитился тому, что нахожусь внутри грозного бронеавтомобиля, гордости российского оборонно-промышленного комплекса. Или какого-то другого. Неважно. «Тигр» оказался крутым аппаратом и названию соответствовал в полной мере. Куда там хваленому американскому «Хаммеру»? Забугорная техника нашей грязи боится как огня. Все штатное вооружение, конечно же, было снято. Мы ведь не на войне. Да и сам «Тигр» был выкрашен в непонятный песчаный цвет, похожий на хаки. Это для того, чтобы привлекать меньше внимания? Мне так и хотелось спросить у того, кто верил в то, что данный способ сработает. Ну как, получилось? Внутри салона оказались еще двое бойцов, облаченных в такие же черные комбинезоны с бронежилетами и масками на лицах. В руках пистолеты-пулеметы «Кипарис». Разве подобными не спецназ вооружают? Я мысленно тут же окрестил этих людей конвоирами, хотя заключенными нас никто не называл. Оба находившихся на борту конвоира молчали, лишь изредка обмениваясь друг с другом знаками. «Куда вы нас везете?» — громко спросил Дима, обращаясь сразу к обоим. Вопрос остался без ответа. Парня не удостоили даже вниманием. «Так и будем молчать?» — теперь уже голос подала Катюха. «Оригинально». «Помним, да, что девушка у нас не сдержанная?» «Кстати, стоит отметить, едва мы покинули Астру, она снова стала сама собой». Напрочь растеряв свою ту боязливость и неуверенность, что следовало за ней по пятам, пока мы измеряли километраж путевого полотна военно-научного комплекса. Павел встал на ноги, держась за рукоять. Сложно было понять, что именно он задумал. «Сядь!» — лениво попросил голос одного из конвоиров, демонстративно перехватив кипарис другой рукой. «Скоро все узнаете». «Не надо!» произнес я, дернув Пашу за локоть. «Бестолку. Эти все равно ничего не скажут. Только зря отношения испортим». К слову сказать, лишь разглядев, чем именно были вооружены наши конвоиры, я понял, что за хлопки мы слышали на складе. Результат действия отличных глушителей. Еще минут 40 бронеавтомобиль мчал по асфальтированной дороге, изредка сворачивая то влево, то вправо. Наконец, водитель дал по тормозам, а после и двигатель заглушил. Судя по доносившимся снаружи звукам, второй «Тигр» сделал то же самое. «Отделение! Выходим строиться!» — усмехнулся рослый, двухметровый конвоир, уложив кипарис в оружейный ящик у входа. «Так точно!» — буркнул Андрей, кое-как поднявшись на ноги. Он снова скривился от боли, что не ускользнуло из внимания второго конвоира. «Эй, парень, ну-ка стой! Ты раненый, что ли?» «Ерунда! Я не спрашиваю, как сильно. Ранен? Огнестрельное?» «Угу», — хмыкнул тот, а потом тихо добавил. «Как будто на мне бинтов не видно». Конвоир тут же сорвал висевшую на стене аптечку, но затем, передумав, повесил ее обратно. Задние двери бронемашины открылись. Уже был поздний вечер, солнце практически село. А еще там, снаружи, на открывшейся перед нами территории, я насчитал человек 6 охраны, все в той же черной форме, но уже без масок на головах. Двое, метрах в 30 слева, несли черный пластмассовый ящик. Еще один, изредка ругаясь, копался в машине с открытым капотом и болтавшейся сверху лампочкой на проводе. Остальные раскладывали у палатки легкую антенну, стараясь установить ее повыше. У самого входа стоял еще один человек в черной кожаной куртке с кобурой на поясе. «Выгружаемся! Приехали!» — скомандовал он. «Гидрас! Этот с огнестрелом!» — ткнул в Андрея пальцем наш конвоир, тот, что пониже. «Я вижу, док! Ими сейчас займемся!» — он шагнул к нам. «Еще раненые есть?» «Ты!» — он уставился на Диму. «В плечо?» — Дмитрий кивнул. «Сейчас док отведет вас в лазарет, остальные за мной. Вам все расскажут». Мы выбрались из машины. Только сейчас каждый из нас смог наконец увидеть, куда мы приехали. Лагерь. Это был полноценный, хоть и наскоро возведенный, но довольно большой лагерь. Он находился в центре огромной поляны между отдельных зарослей деревьев. Территорию предварительно хорошо укатали тяжелой техникой. По периметру установили с десяток больших армейских палаток, дюжину легких сборных деревянных строений и крытых навесов. Практически сразу я разглядел и лазарет, большую серую палатку с красным крестом у входа. Сразу за ней располагалась столовая. О том, что это столовая, можно было догадаться по наличию характерной полевой кухни. Слева располагалась стоянка автомобильной техники. Я разглядел 4 «Тигра», 2 «КамАЗа», какой-то экскаватор и «Патриот». Вот, собственно, и весь автопарк. Рядом с парком разместились 2 топливозаправщика в виде серебристых цистерн. Радиолокационная вышка, 2 наскоро сооруженных из досок и бревен, вышки с установленными на них прожекторами и камерами. Всю территорию обнесли легкой оградой из колючей проволоки. Уже почти стемнело. Лагерь оказался неплохо освещен. «Что это за лагерь у вас тут?» — спросила у Гидроса Катя, подойдя ближе. Тот промолчал. «Неплохо организовано, и, судя по всему, совсем недавно», — заметил я, осмотревшись. «Согласен». Павел с интересом рассматривал территорию. Диму и Андрея док с разрешения Гидроса повел в лазарет. «Позже поговорите». Гидрос вдруг нахмурился. «Зачем вы нас сюда привезли, эй?» «Терпение! Скоро все узнаете!» — бросил он через плечо. «За мной!» Он повел нас к самой большой палатке, расположенной между стоянкой техники и навесом, с кучей аккуратно сложенных ящиков и контейнеров. Судя по всему, это был штаб. «Хотя какой к черту штаб? Мы же не на поле боя, в конце концов!» «Заходи!» Гидрос знаком пригласил меня войти внутрь. «Что там?» «Заходи!» — повторил он настойчивее. Я не видел, зашли ли за мной остальные, потому что все мое внимание было сосредоточено на осмотре содержимого палатки. Внутри оказалось практически пусто. Пусто в смысле по отношению к людям. Мебели, кстати, было тоже немного. Первое, что мне бросилось в глаза — стойка с военной формой и обмундированием ратник. Только, судя по его нестандартному виду, явно существенно модифицированный. В ближайшем углу находились аккуратно сложенные горкой ящики, баулы и контейнеры. Чуть дальше несколько шкафов с документами. Кулер, с установленной на нем 20-литровой бутылью. В центре размещался длинный стол с разложенной на нем изрисованной вдоль и поперек картой. А за столом на инвалидном кресле сидел пожилой человек. Рядом с ним стоял еще один, значительно моложе. «Проходите», — негромко произнес тот, что сидел в кресле, при этом изобразив пригласительный жест. «Кто вы?» — я задал закономерный вопрос еще до того, как подошел к столу. Человек не ответил. Вместо этого он и стоящий рядом человек все свое внимание вновь посвятили карте, разложенной на столе. «Кто вы?» — повторил я свой вопрос более требовательно. «Кто я?» — удивился инвалид, отстранившись от карты и вскинув брови. «Не узнаете?» Я пригляделся тщательнее и изумленно отстранился. Это был Штрасс, только значительно постаревшим, лет на 10, если не больше. Но это определенно был он. «Вы? Но как? Вас же расстреляли из пулемета!» «Нет», — просто ответил тот, устало улыбнувшись. «Как нет? Я видел это своими глазами!» «Я вам верю. И ваши глаза не врут. Вот только я не тот человек, за которого вы меня приняли». Он облокотился на спинку и сложил на животе руки. Я молчал, пристально смотря на собеседника. «Ну точно, Штрасс, сомнений нет. Что это значит?» Похоже, это я произнес вслух. «Тот, кого вы видели и что погиб в метрополитене, это был мой родной брат. И это он был главным участником тех событий 1986 года. Все сказанное Штрассом меня обескуражило, причем основательно. Полагаю, вы уже в курсе?» «В курсе?» — медленно переспросил я, пытаясь переварить ту кашу, что неожиданно появилась у меня в голове. «В курсе чего?» «В курсе их дерзкого плана!» — неожиданно отрезал стоящий рядом с ним человек. «По выводу техники на поверхность и захвата столицы!» «А вы еще кто такой?» — спросил я, косо на него посмотрев. «Вполне ожидаемый вопрос», — чуть усмехнулся Штрасс, косо посмотрев на помощника. «Это капитан Антонов, представитель синдиката, командир группы наемников». Меня словно кирпичом по голове треснули. «Что происходит?» «Получается, что Вильгельм Штрасс, у которого мы украли дневник, это был совсем другой человек. Он запер нас в ракетном комплексе, а затем, позднее, собирался расстрелять нас. И все после того, как покончил с полковником Зиминым. Тот факт, что они были врагами, о многом говорит. Но этот человек и тот, что погиб в туннеле, ведь их внешность практически идентична. Разве только годы? Кто тогда передо мной? Да еще и это ненадежное слово. Наемник. Ничего хорошего в нем не было». «Максим, вижу, вы в замешательстве», — спросил старик. «В замешательстве? Да нет, все нормально, абсолютно». Последнее слово я произнес, повысив голос. Стоящий за моей спиной Гидрос заметно напрягся. Только сейчас, оглянувшись, я с удивлением обнаружил, что ни Кати, ни Паши в палатке не было. «Спокойнее», — поспешил объяснить Штрасс. «Давайте без криков, я вам все объясню». «Уж постарайтесь», — пробормотал я. «Вы наверняка уже знаете историю самой Астры, так?» «Что-то слышал», — сухо кивнул я. «Изначально Астра планировалась как микробиологический институт генетики Красной Армии. Затем ее разбили на части, а потом и вовсе преобразовали в военный научно-исследовательский центр. Настоящий Вильгельм Штрасс, то есть я, впервые попал на этот объект в 1977 году. Именно тогда я познакомился со старшим лейтенантом Зиминым. Мой амбициозный младший брат Кирилл, с аналогичной фамилией и очень похожей внешностью, в это время заканчивал учебу в одном из столичных институтов. Он дико завидовал моей работе, моей должности. Позднее я все-таки пристроил его рядом с собой. Но это решение, к сожалению, стало моей самой большой ошибкой в жизни. Впрочем, расскажу все по порядку. Когда в 1986 году мне, единственному выжившему, посчастливилось выбраться на поверхность, я понял... Тут он неожиданно осекся. «Понял что? Что ваш план потерпел крах?» Подполковник Шевченко разыграл все как по нотам. «Он прекрасно столкнул вас лбами с полковником Зиминым. Дерзко с вызовом продолжил я. Он заставил вас, как котят, тыкаться вслепую. Жаль, конечно, что столько людей погибло. Ни за что». «Вы закончили», — шумно вздохнул Штрасс, терпеливо слушающий поток моего недовольства. «Я? Да, пожалуй, да. Я уже практически не сдерживал себя». «Тогда я продолжу, с вашего позволения». Чувствовалось, что данная манера речи давалась ему нелегко. «Произошло недоразумение. Зимин и я не придумывали никаких коварных планов, не планировали никаких военных переворотов. Я вообще ничего не знал об этом. Но тогда, в 1986 году, в Астру, к источнику обнаруженного психотропного воздействия, спускался именно я. Полученное оттуда сообщение меня взволновало. Да что я говорю? Совершенно обескуражило. В месте, где мной все было отлажено до последнего отдела, и вдруг без всяких на то причин такой неожиданный поворот. Почему? Потому что именно я курировал весь этот проект. Я отвечал за безопасность комплекса. И моя реакция вполне очевидна. Я наскоро, как мог, собрал оперативную группу и отправился вниз. А дальше? Получив несколько незначительных ранений и с трудом выбравшись обратно, я решил, что произошла утечка информации. Первоначально я думал, что нас с кем-то спутали, почему-то приняли за угрозу. Но одно я осознал сразу. Безопасность всего научно-исследовательского комплекса была под угрозой. Но тут на горизонте появляется мой брат. Когда меня нашли едва живого на территории ракетного комплекса, меня тут же отправили в госпиталь. А перепуганный Кирилл, решив, что скоро их с Зиминым хитроумный план всплывет на поверхность, от моего имени дал команду сравнять ракетный комплекс с Землей. Похоже, я тоже попал под воздействие того психотропного источника, что находится на полигоне бункера номер 17. Хотя у нас была защита от его психотропного воздействия. Меня с распоряжения Кирилла отправили в психиатрическую лечебницу и очень долго держали в таком месте, откуда было невозможно выбраться. Лишь в середине 2000-х меня наконец-то выпустили. К тому моменту я уже осознал, что произошло на самом деле. Не было никакого недоразумения. Все было спланировано заранее. Почти все. Тот план, что придумали Зимин, Картавин, Лаптев и Шевченко, был спланирован без вашего участия? Переспросил я, пытаясь сложить в уме все детали этой чуть ли не фантастической истории. Именно так. Спланирован моим родным братом. Ведь наши фамилии идентичны. Интересная сказка, ухмыльнулся я. Красивая. «Невероятно запутанная история, тщательно проработанная для того, чтобы я вам поверил». «А для чего мне это нужно?» — неподдельно удивился старик. Глядя на его реакцию, я даже слегка засомневался. «Я не знаю», — я неопределенно развел руками в стороны. «Вероятно, у вас есть какое-то объяснение». «Нет у меня объяснения», — жестко отрезал Штрасс. «Это все ваши фантазии». «Я доставил вас сюда не интриги разводить». «Допустим, я пошел в атаку с другого направления». «Ну и где же вы были последние лет 10?» «Гораздо важнее то, что я сделал за эти 10 с лишним лет». Штрасс даже улыбнулся. «В министерстве я организовал небольшой специальный орган, который начал тайное расследование. Не сразу, конечно, получилось, но тем не менее. От нашего внимания не ускользнуло то, что из государственных архивов пропали все упоминания как о ракетном комплексе, так и о самой Астре-1. Мы тщательно и неоднократно проверяли все каналы связи и пришли к выводу, что связь с комплексом намеренно испортили. Отсюда! Пришедшее с подземного объекта сообщение было тонкой затравкой. Оно вводило в заблуждение, но также и сообщало: «Внизу все плохо». Так и не поняв тогда, в чем дело, я спустился вниз. Там, едва встретившись с Шевченко, я сразу заподозрил неладное. Он пытался мне что-то сказать, предостеречь, но я не понял. Что было дальше? Неожиданно люди Зимина напали на испытательный полигон и моих людей. Началась жуткая бойня. Я не понимал, в чем дело. Почему нас решили уничтожить? Зимин на разговоры идти не хотел. А ведь мы просто прибыли расследовать выброс психотропного излучения, погубившее смену шахтеров и группу ученых. Мы пришли помочь. И ничего не знали о готовящемся вторжении на поверхность. Осторожный Зимин, видимо, каким-то образом получивший предупреждающее сообщение от моего брата, решил нас уничтожить, замести следы. Придумал целую легенду о диверсантах. «Откуда вы знаете о диверсантах?» — изумился я. «Мы еще тогда успели допросить одного из тех, кто по приказу Зимина штурмовал полигон и лабораторию». Штрасс неожиданно сильно закашлялся. «Сами подумайте. Если бы нас тогда всех убили, план, который был задуман, реализовался бы в полной мере». Шевченко, отказавшийся участвовать в этом безумии, встал у них на пути. Очень осторожно, так, чтобы его не заподозрили. Именно он отправил то сообщение через Картавина и Черепанова, по сути, оставшись чистым. Это не входило в планы Штрасса, Лаптева и Зимина. И когда вы спустились вниз, план был под угрозой срыва? Именно так. А как же источник? Вы действительно спровоцировали выброс? Да, пришлось. Мы кое-что знали о природе этого психотропного воздействия, но я от этого не в восторге. Этот выброс был нашим шансом спастись. И все равно этот источник... Что-то с ним было не так. Шансом? Ну да, это понятно. А источник? Подобные ему уже находили в Монголии, так ведь? Откуда вы об этом знаете? В свою очередь удивился старик. Жена подполковника Шевченко рассказала. «Вот как! Жена Шевченко. Кажется, ее звали Елена», — напряг память Штрасс. «Да, точно. Как она?» «Она погибла при штурме», — выпалил я, наблюдая за Штрассом. «Это прискорбно», — вполне натурально нахмурился старик. «Ей теперь все равно». «Максим», — Штрасс, тяжело вздохнув, заговорил иначе. «Разговаривать на эту тему можно еще много и долго, вот только времени у нас совсем нет. Я не имею отношения к коварному плану полковника Зимина. Но так или иначе я разобрался, что произошло на самом деле. Когда я выбрался, Кирилл первым делом, вместо того, чтобы оказать мне помощь, начал расспрашивать о Зимине и Лаптеве. Он задавал странные вопросы». И в конце концов, по его инициативе, меня запихнули в психиатрическую лечебницу. Уже там я окончательно догадался, что меня подставил родной брат. За 10 лет он ни разу не навестил меня. Я молчал. Нечего мне было ему сказать. Поверить ему? А если все обман? Очередной хитро спланированный обман. За последнее время во всем, что с нами случалось, были одни интриги. «Зачем он отправил нас туда?» — сухо спросил я. «Мы же простые студенты». «Полагаю, для того, чтобы выяснить, жив ли еще Зимин, и можно ли самому спуститься в Астру. Спуститься для того, чтобы добраться до секретных разработок, хранящихся в генетических лабораториях». «О как! Снова лаборатории! Снова секретные разработки! Да что, черт возьми, делали в этой Астре?» Я уже слышал об этом. Зимин их тоже искал. «Зимин?» Штрасс обменялся удивленными взглядами с капитаном. «Значит, он так и не нашел способа спуститься вниз. «Это многое меняет». «Что меняет?» — громко спросил я, уловив смену настроения Штрасса. «Мне вы ничего не хотите рассказать об этом?» «Видите ли, Максим...» Пока старик подбирал слова, его вдруг опередил капитан. «Это вас не касается. Государственный секрет. Объект Астра-1 все еще засекречен. Уже то, что вы о ней знаете, гарантирует вам пожизненное заключение в камере строгого режима». «Капитан, сдается мне, что ты всего лишь наемник», — заявил я без всяких стеснений. «Не неси чушь по поводу государственных объектов. Нечего тут строить из себя. Я тебе что, пацан?» Я уже ощутил, какая каша заваривалась. Меня, как мальчишку, собирались использовать в своих интересах, при этом держа в неведении. Ага, сейчас. Не на того Максима вы нарвались. Вот если бы неделю назад, тогда да. Но не сейчас. Слишком многое уже произошло. Слишком хорошо я понял, что люди способны плести самые невероятные интриги. Все случившееся заставило меня изменить свои взгляды на многое. Интрига на интриге, господа. «Чего? Да ты...» Командир наемников аж побагровел, интуитивно потянувшись за пистолетом. Отреагировавший Гидрос при этом резким болевым приемом заставил меня опуститься на одно колено. «Что? Правды из себя выводит?» — прохрипел я, корчась от малоприятной, довольно сильной боли. «Отставить, капитан!» — громко вскрикнул Штрасс, с грохотом ударив кулаком по столу, а после, злобно посмотрев на моего конвоира, добавил: «И ты тоже! Отпусти его!» Гидрос подчинился. «Капитан, я настоятельно рекомендую вам держать себя в руках!» Уже мягче, но также требовательно произнес Штрасс, косо посмотрев на командира наемников. Антонов несдержанно хмыкнул. «Как скажете!» Недовольно выдавил он из себя. «Максим», — продолжил профессор, — «прошу извинить Антонова за прямоту и несдержанность. Вы хотели знать, для чего мы вас сюда привезли? Чтобы обеспечить вашу безопасность, вам и вашим друзьям». «В каком смысле?» Я, отряхиваясь, поднялся на ноги. «У моего брата остались последователи. Сам он не мог бы контролировать весь процесс. Ему пришлось работать под контролем одной малоизвестной организации. Именно они под видом полиции хотели вас арестовать там, на складе, понимаете? Если бы мы не успели, вас всех расстреляли бы прямо там. Мы заметили, что они проявили странную активность. К тому же вы сами упростили им задачу, отправившись в свое убежище на их же машине». «Мне вам спасибо нужно сказать?» — недовольно спросил я, хотя, конечно, мне не следовало так дерзко себя вести. «Это вовсе не обязательно», — небрежно пожал плечами старик. «Но отблагодарить нас вы все-таки можете. Вы нам нужны, и без вашей помощи нам будет сложно принять правильное решение. Иначе мы бы не стали вмешиваться». «Значит, ради собственной выгоды вы организовали наше спасение?» Я понимающе ухмыльнулся. «Что ж, все понятно. Ладно, я вас слушаю». «Вы спуститесь в Астру снова», — заявил Штрасс с лицом доброго людоеда, только что закончившего жарить кусок человечины. Меня словно кувалдой по голове ударили. «Что?» — выдохнул я. По спине пробежали мурашки размером со слона. «Спуститесь обратно», — медленно повторил Штрасс. «Для того, чтобы найти вход в генетические лаборатории. Кстати, комплекс генетических лабораторий, который мы ищем, имеет собственное название». «Название?» — едва не поперхнувшись, спросил я. «Да, гамма-3». «Гамма-3? Где-то я уже это слышал. Секретные лаборатории?» «Кажется, про них», — говорила ныне покойная жена подполковника Елена Шевченко. Ее муж работал над чем-то совершенно неординарным. За его разработками рьяно, но безуспешно охотился полковник Зимин. Шевченко о чем-то догадывался и свернул работы прямо перед тем, как раскопали источник психотропного воздействия. Закрыл лабораторию, спрятал документацию. А может, даже и вовсе уничтожил. Но что же получается? Эти секретные лаборатории отделены от основной Астры? А для чего такие меры предосторожности? Уж не для того ли, чтобы при нештатной опасной ситуации отрезать их от жилых уровней и других объектов? Сдается мне, что там, в Гамме, ставили какие-то запрещенные и нечеловеческие эксперименты. Я совершенно не желал возвращаться в научно-исследовательский комплекс. Даже 2 дней не прошло. Я прекрасно все помнил. Хоть убейте, не хотел. Но где-то в голове предательски зрела мысль. Надо. И она становилась все сильнее. «Почему мы?» Едва сглотнув густую слюну, пробормотал я. «Максим, потому что вы уже были там. Вы знаете, как там обстоят дела. Знаете, кого там можно встретить. И с вами находится человек, всю жизнь проживший в Астре». «Вы имеете в виду Пашу? Меня удивило то, что Вильгельм Штрасс уже был проинформирован о нашем подземном госте». Штрасс кивнул. «Там же мутанты!» — с трудом произнес я, вспомнив про гигантского червя и страшных уродливых крыс. «Это понятно. Поэтому вы отправитесь туда не одни. Капитан Антонов, Гидрос и еще 6 прекрасно подготовленных наемников, хорошо вооруженных, обеспечат вам охрану». «Наемники?» «Да, в некотором роде. Однако мы не в первый раз работаем с синдикатом. Люди опытные, проверенные, все бывшие военные». Я задумался. После того, как Зимин агитировал все население военного научно-исследовательского комплекса, а еще и после того, как мы организовали сокрушительный штурм, да еще и затопили туннели, открыв гермоворота, даже не знаю. Мы стали врагами номер один. Нас и близко не подпустят к аванпостам. И не забывайте, Зимин не вернулся в командный бункер. А значит, теперь мы еще и убийцы. «Для этого есть Павел. Пусть он поговорит с обитателями комплекса. Объяснит им все». «Объяснит? Вы шутите?» «Да им всю жизнь промывали мозги, твердя о том, что это секретный объект, о том, что посторонних тут быть не должно. И их никогда не было. На нас клеймо диверсантов, тщательными стараниями полковника. А после того, как мы его убили...» «Убили не вы, так ведь?» «Не мы. Ваш брат постарался. Он почему-то в последний момент решил от него избавиться. Но не в том суть. Главное, что никто из населения бункера об этом не знает». «Неудивительно. Кирилл слишком рано решил списать его. Слишком самонадеянный поступок. И все-таки, я уверен, население бункера можно убедить». «А если мы откажемся спускаться?» — осторожно спросил я, заглянув в лицо Штрасса. Антонов снова выразительно ухмыльнулся. «Вот же дерзкий самолюбивый подонок, а! Мне он сразу не понравился. Слишком уж он был заносчив и не сдержан. Чувствую, мы с ним не поладим. Уже не ладили». «Не советую», — отрезал капитан, положив руку на кобуру. «Нечего меня пугать. Стрелять ты все равно не будешь. Да и избавь меня от своих комментариев». Все это было адресовано наемнику. Затем я снова обратился к старику. «Зачем вам эти лаборатории?» Штрасс шумно вздохнул. Медленно выехал на своей инвалидной коляске из-за стола. «Максим, взгляните на меня. Я инвалид. Мой позвоночник пострадал в результате травмы, полученной еще тогда, в 1986 году. Травма прогрессирует. Мне стало значительно хуже. У меня опухоль. Проявления той травмы все более ощутимы. Максимум 3-4 месяца, и я умру. Однако я точно знаю, где-то там, в лабораториях, гениальным медицинским специалистом была успешно разработана генетическая программа полного восстановления для таких, как я. И даже более того, послушайте меня, от вас требуется немногого. Просто помогите нам отыскать вход в секретные лаборатории. Астра огромна. Искать в ней вход — то же, что иголку в стоге сена. Проведите группу по военному комплексу. Найдите вход, и все. Найдете? Вы будете свободны. Травма, значит. Смертельные последствия. Возможно, но главная причина не только в этом, верно? Ну, конечно. Там полно и других разработок. Ухмыльнулся я, вспомнив, какими стимуляторами накачал себя Зимин после крушения дрезины. Вы считаете, я в это поверю? Да и потом, вы нас не отпустите. Мы знаем слишком много, а это во все времена было проблемой, и решались они всегда одинаково. «Это, конечно, так», — растерянно пробормотал профессор. «Однако я готов рискнуть. Если все получится, я предпочел бы и дальше работать с вами, но уже по специальному контракту». Я чувствовал, это дешевый обман. Хитрый обман. Наивно-то как. С явным акцентом на нашу глупость. Только проблема в том, что я никому уже не верил. Мне не нужны никакие контракты. Мне не хотелось возвращаться, и я уже знал, что скажут другие. Вдруг... Нет, слишком много вдруг. «Так как? Что вы решили?» — учтиво поинтересовался Штрасс. «Хорошо, я согласен, но у меня есть ряд условий». «Я вас слушаю». «Мы все должны идти?» «Вовсе нет». «Тем более, насколько мне известно, двое из вас ранены». Он посмотрел на Гидроса. «Вот пусть и остаются в нашей медицинской части. Поправят здоровье. У нас очень хорошие врачи». «Хорошо. Второе условие. К нам перестанут относиться как к заключенным. И третье. После успешного окончания этой кампании нам нужна защита от тех, кто собирался расправиться с нами на складах». «Хорошо. Условия приемлемы». Чуть подумав, ответил профессор. Антонов снова небрежно скривился, словно ему в нос постоянно лез нестерпимо мерзкий запах. «Когда нужно отправляться?» «Завтра утром. Точнее, очень рано утром», — Штрасс посмотрел на часы. «Видите ли, тот инцидент у складов, этот лагерь, ничто бесследно не проходит. Нашу деятельность заметят, будут определенные последствия». «Поэтому времени у нас немного». «Я согласен. Но прежде чем мы начнем собираться, я должен поговорить с друзьями». «Ну, разумеется. Гидрос, отведите Максима в третью палатку». Штрасс тут же переключился. «У вас полчаса, а затем рекомендую вам поспать». «Да и кстати, еще советую вам зайти в лазарет. Там вы кое-кого встретите». «Кого?» «Вот и увидите». Гидрос чуть подтолкнул меня в спину. «Я не заключенный», — напомнил я наемнику. «Обойдемся без этого. И возвращаться к этому вопросу больше не стоит». Конвоир шумно выдохнул, кивнул, но ничего не сказал. Мы вышли из палатки. Ни Паши, ни Катюхи тут не было. «Где лазарет?» — спросил я у Гидроса. «Там». Каково же было мое удивление, когда, войдя в лазарет, на первой же кровати я увидел Сергея. Живого.